Глава 20. Не только безнадежный бабник. На этот раз я не сильно испугался, но эффект был впечатляющим. Теперь я знал, что произошло на мосту. Весь задний борт фургона, от открытой правой до открытой левой дверцы, был затянут блестящей металлической фольгой. Смертельный триптих. Натянутая фольга была гладкой, без морщин и складок, и я увидел себя в ней, как в зеркале, на нашей лестнице в субботу. Когда Мишки въехал на мост, фургон стоял с открытыми задними дверцами. Мишки, увидев внезапно появившиеся на его полосе и стремительно приближающиеся фары, рванул руль влево и уже не смог справиться с управлением. Я вспомнил крест на правой фаре его машины. Его приклеил не он, а старик Шмальц, который по этому кресту узнал в темноте о приближении жертвы и открыл задние двери кузова. Послышался громкий стук в дверь ангара. «Открывайте, заводская охрана!» Наверное, сила и терпение заметили отблеск моего фонаря. Ангаром, судя по всему, пользовался только Шмальц, иначе бы у них были ключи. Я порадовался, что эти юные следопыты не знали фокуса с пластиковой картой, однако я сидел внутри, как в захлопнувшейся мышеловке. Я запомнил государственный номер фургона и увидел, что таблички с погашенным номером на скорую руку закреплены проволокой. Снаружи стучали все сильнее и нетерпеливее. Я завел мотор, подогнал машину задом с открытыми задними дверцами к воротам и остановил в метре от входа. Потом взял со стола длинный тяжелый гаечный ключ. Один из моих преследователей бросался всем телом на дверь. Я прижался к стене рядом с дверью. Теперь мне оставалось надеяться только на везение. За секунду до того, как охранник в очередной раз бросился на дверь, я повернул дверную ручку вниз. Дверь распахнулась, первый охранник влетел внутрь и рухнул на землю, второй, ворвавшись вслед за ним с пистолетом в поднятой руке, испуганно замер на месте перед своим отражением. Овчарка, натасканная на мгновенный прыжок на человека, угрожающего ее хозяину оружием, прыгнула вперед, прорвав фольгу, и взвыла от боли в кузове фургона. Первый еще лежал на земле, второй пока не понял, что произошло, и я, воспользовавшись замешательством, выскользнул наружу и помчался к реке. Я уже пересек рельсы и пробежал еще 20 метров, когда сзади послышались звуки погони. Сила и терпение в стремительном ритме топали своими тяжелыми ботинками по булыжной мостовой. Угрожающее пыхтение овчарки быстро приближалось. «Стой! Стрелять буду!» У меня не было желания на собственной шкуре изучать правила применения огнестрельного оружия на охраняемой территории завода. От Рейна веяло холодом, но у меня не было выбора, и я прыгнул. Прыжок головой с разбега обеспечил мне нужную траекторию, позволившую вынырнуть из воды уже на довольно приличном расстоянии от места прыжка. Я повернул голову и увидел охранников с собакой, стоявших на причальной стенке и светивших вниз фонарем. Моя одежда мгновенно отяжелела, а течение было сильным, и я с трудом продвигался вперед. «Герт! Герт!» — услышал я сдавленный голос Филиппа, который полушепотом звал меня, дрейфуя вдоль берега в тени стенки. «Я здесь!» — также полушепотом откликнулся я. Через несколько секунд яхта поравнялась со мной, и Филипп вытащил меня наверх. В этот момент сила и терпение заметили нас. Не знаю, что они могли предпринять, открыть огонь. Филипп запустил мощный двигатель и, подняв высокую носовую волну, взял курс на середину реки. Я в изнеможении, дрожа от холода, сидел на палубе. «Ты можешь сделать мне одолжение и установить, что это за кровь?» — сказал я, достав из кармана испачканную в крови тряпку. «Я догадываюсь, что это нулевая группа, резус отрицательный, но мало ли». Филипп ухмыльнулся. «Значит, весь этот переполох из-за какой-то несчастной мокрой тряпки? Ну, ладно, потом разберемся. Сначала ты спустишься вниз, примешь горячий душ и наденешь мой халат. А как только мы, я надеюсь, благополучно минуем водную полицию, я сделаю тебе грог». Когда я вышел из душевой кабины, мы были уже в безопасности. Ни РХЗ, ни водная полиция не отправили за нами в погоню канонерскую лодку, а Филипп, как раз дойдя до Занхофена, район Мангейма, поворачивал в рукав старого Рейна. Хотя я и согрелся под душем, меня все еще трясло. Для моего возраста это, пожалуй, все же были чересчур острые ощущения. Филипп пришвартовался на прежнем месте и спустился в каюту. «Ну ты даешь», — сказал он, — «натерпелся я за тебя страху. Когда я услышал, как эти типы барабанят по железу, я сразу понял, что у тебя там какие-то проблемы. Только я не знал, что мне делать. Потом увидел, как ты прыгнул в воду. Вот это класс! Снимаю шляпу. Да брось ты. Когда за тобой гонится натасканная служебная овчарка, уже некогда думать, не слишком ли прохладная вода. Гораздо важнее было то, что ты как раз в самый острый момент принял единственно правильное решение. Без тебя я бы точно пошел ко дну. Но вопрос лишь в том, с пулей в затылке или без. Ты спас мне жизнь. Как я рад, что ты не только безнадежный бабник». Филипп смущенно позвякивал посудой на камбузе. «Может, ты мне теперь расскажешь, что ты там потерял на этом архазе?» «Потерять я ничего не потерял, зато кое-что нашел. Кроме этой мерзкой мокрой тряпки, я нашел орудие убийства и, скорее всего, убийцу. Вот откуда эта тряпка». За дымящимся грогом я рассказал Филиппу о фургоне в ангаре и его неожиданном специальном оборудовании. «Но если это было так просто сбросить твоего мишки с моста, откуда же тогда ранение этого ветерана заводской охраны?» — спросил Филипп, когда я закончил свой рассказ. «Тебе бы надо было работать детективом. Ты быстро соображаешь. Я пока не знаю ответа на этот вопрос. Разве что я вдруг вспомнил рассказ хозяйки привокзального ресторана. Хозяйка привокзального ресторана слышала два удара через короткий промежуток времени. Теперь я понял, машина Мишки повисла на краю моста, зацепившись за ограждение, и старик Шмальц ценой невероятных физических усилий вывел ее из этого опасного равновесия над пропастью и при этом поранился, а через две недели умер от последствий этих усилий. Да, так оно, скорее всего, и было. Ну, в общем, все действительно сходится. И с медицинской точки зрения тоже. Один удар при столкновении с ограждением, второй при падении на железнодорожное полотно. А что касается Шмальца, то у пожилых людей случаются апоплексии, когда они не рассчитывают свои силы. Это может даже пройти незаметно, а потом отказывает сердце, не выдержав нагрузки. Я вдруг почувствовал страшную усталость. И все-таки мне много еще не ясно. Старик Шмальц ведь не сам додумался убить Мишки. И мотив мне тоже неизвестен. Филипп, отвези меня, пожалуйста, домой. Бордо мы выпьем в другой раз. Очень хотелось бы надеяться, что у тебя из-за моих приключений не будет неприятностей. Когда мы поворачивали с Гервикштрассе на Зандхофенштрассе, мимо в направлении гавани промчалась патрульная полицейская машина с мигалкой, но без сирены. Я даже не обернулся.